Глава вторая. С чего начинается Екатеринбург? Немного отдохнув и пообедав уральскими пельменями, путешественники отправились в музей истории ювелирного и камнерезного искусства. Ведь именно там можно воочию увидеть изделия уральских камнерезов и выставку «Малахитовая шкатулка» по сказам Павла Петровича Бажова. Егорка еще сильнее прижал к себе полюбившуюся книгу и проверил свою уралочку, расположившуюся в его рюкзаке. В одном из залов Егорка увидел ящерку, сидящую на огромном малахитовом ларце, словно принадлежащем хозяйке Медной горы. Красавица была в золотой короне, и казалось, что вот-вот оживет и побежит греться на камешках. «О, это же вылитая уралочка!» — вскричал Егорка. Хвостатая подружка за его спиной затрепыхалась, желая повнимательнее осмотреть экспозицию. Она настойчиво скреблась о стенку рюкзака и, найдя небольшое отверстие, зашептала Егорке. «Редко можно сыскать сейчас уральский малахит с неповторимым узором. В основном сейчас малахит привозят африканский, но раньше в огромных количествах шла добыча уральского камня, и маленькие камешки, остававшиеся после работ мастера, даже выкидывали как ненужные. Я тебя слышу. Как же это возможно?» — прошептал удивленный Егорка. Уралочка, подмигнув ему, продолжила шепотом. «Конечно, мы же на Урале, крае сказов и легенд. Только об этом пока никому договорились». Егорка кивнул. «Я многое знаю о камнях и хочу поделиться с тобой. Забавно, что раньше малахит называли дыроватым камнем, но не потому, что в нем были настоящие дырки. Просто на его поверхности часто видны узоры в виде кругов и колец. Их так и хочется назвать дырочками. На самом деле это особый рисунок, который природа создавала в камне много-много лет, представляешь? Удивительно! А хочешь узнать больше об авторе своей любимой книги про малахитовую шкатулку?» «Конечно, хочу». «Какой ты любознательный мальчик. Ну, слушай, Павел Петрович Бажов — очень известный советский писатель и фольклорист. Впервые писать он начал в годы Гражданской войны, когда стал работать журналистом. История Урала его очень увлекала, и книга «Малахитовая шкатулка», увидевшая свет в 1939 году, принесла ему мировую известность. Ведь каждый, кто читал его произведения, несомненно отмечал, какой любовью пропитаны его фольклорные рассказы о жизни и быте на Урале, красоте природы этого края. Павел Бажов создал множество произведений, на основе которых были поставлены балеты, оперы, спектакли, сняты фильмы и мультфильмы. Какой великий человек! Благодаря ему люди по всему миру полюбили Урал. Уралочка, а я знаю, где было найдено первое месторождение малахита. Еще дома прочитал. Это Гумешевское месторождение. Именно отсюда малахит начал поступать на фабрики Урала и Санкт-Петербурга. «Правильно говоришь, верно», — нараспев шипела уралочка. «Уралочка, а почему этот камень называется именно так, малахит?» «Название происходит от древнегреческого слова «малахи», «тополь». Его нарекли именно так из-за сходства его зеленой окраски с листьями растений и деревьев. Еще это слово может переводиться как «мягкий», а ведь этот камень действительно имеет низкую твердость. Очень быстро уральский камешек стал символом роскоши. Использовался он не только для создания различных украшений и предметов декора. Малахитом были отделаны даже огромные залы и целые комнаты Зимнего и Шереметьевского дворцов. Им облицованы колонны Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Знатные люди тех времен много спорили о том, у кого украшений из уральского малахита больше. А вообще этот камень волшебный. «Как это?» — удивился Егорка. «Малахит способен оберегать от разных бед. По уральским преданиям он дарит радость, приносит удачу и счастье. Но только тем, у кого добрая душа и сердце. Еще есть легенда, что малахит обладает двумя уникальными свойствами, которые делают его особенным среди всех минералов. Он дарует человеку, который им обладает, способность становиться невидимым и понимать язык животных. Вот и с тобой приключилось то же самое. Ведь мы были в настоящей кладовой Малахита. Как здорово, что мы можем общаться. Ты наверняка знаешь еще много интересного про Урал и его богатство. Расскажи еще, Уралочка. Какой ты любопытный. Ну, слушай, ты же помнишь, что сказы Бажова «Хозяйка Медной горы» и «Малахитовая шкатулка» посвящены Малахиту, который добывал Степан, честный рабочий? Конечно. Он встречает в горах ту самую хозяйку Медной горы, которая умела оборачиваться в ящерицу. Ее сокровища — это как раз залежи волшебных камней. Правильно говоришь. Она владычица самоцветов и всего подгорного мира. На Урале добывали не только малахит, но и изумруд, родонит, камень утренней зари, здоровья и исполнения желаний, и змеевик, который действительно напоминает змеиную кожу. Именно здесь камни стали называть самоцветами, ведь на территории Урала можно встретить породы всех цветов радуги. Самоцветы бывают драгоценные, полудрагоценные и поделочные. Я знаю, что сюда ежегодно приезжает множество туристов со всех уголков России и мира. Увидеть необычные коллекции можно в музеях истории камнерезного и ювелирного искусства, в Уральском государственном геологическом музее, Минералогическом музее «Планета», а в музее камня в галерее «Главный проспект» представлены даже цветы из уральских камней. И можно встретить героев сказок, таких как Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Царевна-Лебедь. «С кем это ты тут шепчешься, Егорка?» Словно из ниоткуда появился дедушка. «С Уралочкой», — ответил тот и приложил палец к губам. «Тсс, деда, это секрет. Она мне тайны Урала открывает». «Вот ведь фантазер», — усмехнулся Степан Данилович, не поверив внуку. После изучения музея путешественники отправились на прогулку в любимое место отдыха города — плотину городского пруда. Раньше это была территория Екатеринбургского железоделательного завода. Проходя мимо памятника основателям Екатеринбурга Василию Никитичу Татищеву и Вильгельму Дегенину, Егорка остановился и стал изучать табличку описания. «Да, Татищев сыграл важную роль в основании этого города», — сказал Степан Данилович. «По его инициативе было начато строительство новых железоделательных и медиплавильных заводов. Также он составлял общее географическое описание всей Сибири. Но закончить свой труд, к сожалению, не успел». «Интересно, а кто из них кто?» — подумал Егорка. «Кто ученый и государственный деятель, а кто иностранец? И почему считается, что они вдвоем основали город? Уралочка наверняка знает и точно рассказала бы». «Ой, мальчик заметил, как ящерка хитро выглядывает из рюкзачка». «Да, я знаю, как все начиналось. Василий Татищев прибыл на Урал еще в 1720 году для строительства крупнейшего железоделательного завода, чтобы удобные места найти и серебро иметь плавить. Занялся он в первую очередь Уктузским заводом. И вскоре после изучения местности стало ясно, что уже нужно строить и новое предприятие, а вместе с тем создавать большой административный центр. Место было найдено вблизи реки и сеть. Энергия воды нужна была для работы завода. Строительство велось под руководством мастера Леонтия Злобина, которого привлекли к работам с другого завода, принадлежащего крупнейшим промышленникам Демидовым. Представляешь, более 1000 человек трудилось над строительством завода. Какое большое производство! А плотина была построена из лиственницы. Это по-настоящему волшебный материал. Знаешь почему?» «Знаю», — сказал Егорка. «В воде он каменеет и прочнеет. Мне дедушка рассказывал об этом». «Но возникло непредвиденное», — продолжала Уралочка. «Рассорились заводчик Акинфи Демидов и Василий Татищев. Строительство железоделательного завода было продолжено уже генералом Вильгельмом Дегениным, которого ты видишь в памятнике. И в ноябре 1723 года металлургический гигант, самый крупный в России и Европе, был введен в эксплуатацию. Этот момент и считается официальным днем рождения Екатеринбурга. Так что можно считать, что у этого города два отца-основателя. Егор, а знаешь, что Екатеринбург отмечает аж два дня рождения? Ничего себе, удивился мальчик. А когда? Первая дата — день города, когда пущены механизмы на Екатеринбургском железоделательном заводе, 18 ноября. А фактически день рождения город отмечает в третью субботу августа. Как здорово, что летом тоже можно погулять и отпраздновать. Увидев рядом кофейню, Егорка захотел купить какао и достал свой кошелечек с накоплениями для поездки. А раньше монетки были квадратной формы и назывались платы. Чеканили их на Екатеринбургском монетном дворе, называемом «платный двор». Екатеринбуржцы даже говорили, что большая часть денег чеканилась именно в их городе, — продолжила Уралочка. Кофейня находилась внутри башни. «Необычная какая», — подумал Егорка. «Кстати, эта башня была построена для обслуживания железнодорожных мастерских», — рассказала ящерка. «Ого! Как важно было строительство железных дорог, что даже башни строили специально для них!» — удивился Егорка. «А куда можно было поехать на поезде по этой дороге?» Регулярное движение поездов было запущено на участке Пермь-Екатеринбург 14 октября 1878 года. Уральская горнозаводская железная дорога стала первой магистралью, построенной русскими инженерами на местности со сложным горным рельефом. За полтора столетия башня несколько раз меняла свое назначение. Она была частью железнодорожных мастерских, коммунальной квартирой, сувенирным киоском, а в 1995 году стала филиалом Музея истории Екатеринбурга. Это сооружение часто изображают на открытках и обложках путеводителей. Выставка здесь посвящена истории Екатеринбургского металлургического завода и плотинки. Главная достопримечательность водонапорной башни — часть старинного водяного бака XIX века, которую можно увидеть через стекло в полу, прямо под ногами. Сейчас в башне работает самый маленький музейный зал в городе. На площади менее половины квадратного метра представлена уникальная выставка живописи, более трех десятков созданных вручную авторских работ в жанре миниатюры. Городские пейзажи, достопримечательности столицы Урала, копии картин и экспонатов из екатеринбургских музеев. Самое большое полотно в экспозиции всего 4 на 4 сантиметра, самое маленькое — 1,5 на 1,5 сантиметра. Осмотрев удивительную башню, путешественники отправились на прогулку по историческому скверу, где представлена старинная техника Урала. Это молоты, краны, прессы XIX-XX веков, изготовленные или использовавшиеся на уральских заводах. Здесь же стоит памятник Петру I, основателю горного дела на Урале. А далее, в пути, перед их взорами предстал сад камней. Каждый камешек имел собственную табличку с названием и происхождением. Пока герои осматривали экспонаты в историческом сквере, поднялся ветер, да такой сильный, что даже иголки и шишки посыпались с хвойных деревьев. Вдруг прямо в руку Егорки упала небольшая веточка лиственницы с круглыми ровными шишечками, похожими на распустившийся цветок, и словно потянула его вперед. Егорка, уже умеющий понимать язык природы, прислушался. В шуршании шишечек он услышал и различил слова, а затем и целый рассказ о самой главной древности Урала. Большой шигирский идол — древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Ее возраст достигает 12 100 лет. Идол выполнен из лиственницы. Хранится в Музее истории и археологии Урала. Егорка узнал, что шигирский идол обнаружили в 1980 году под торфом на глубине 4 метра. Он старше, чем египетские пирамиды. До наших дней скульптура сохранилась благодаря условиям. Торф создал особую среду без кислорода. Сейчас статуя хранится в Свердловском областном краеведческом музее. А главная загадка шигирского идола связана с его орнаментом. Сначала ученые решили, что это древние письмена. Было и предположение, что это могут быть проклятия для врагов, поэтому идолу даже приписывали магические силы и побаивались его. Однако в дальнейшем ученые выяснили, что прорези по всей длине статуи — это начертания различных животных и птиц, а также изображение мира духов и символ перехода человека в загробный мир.